Глава 8. Это просто сон. Дурной сон. Я бы даже сказал кошмар. Ветч с усилием разлепил один глаз. Кажется, левый. Глаз открылся, но как-то неуверенно, и еще некоторое время ушло на фокусировку. Поначалу ничего необычного в неосвещенной комнате не обнаружилось. Потом нашлось нечто похожее на падающие звезды в ночном небе. Это было красиво, но непонятно. И вероятность присутствия в его комнате чего-то эдакого все же убедила затуманенный сном мозг, что следует продолжить процесс возвращения в сознание. Но когда Ветш во второй раз услышал разбудивший его голос, то решил, что еще не вырвался из тисков кошмара. «Доброе утро, сэр!» — сообщили ему радостно. «Я так счастлив вновь видеть вас!» Антилас перекатился на другой бок, попытался укрыться под одеялом и неохотно открыл оба глаза. «М3? Как с вашей стороны любезно помнить мое имя? Я хотел сказать, мастер Ветш». Черный робот-секретарь со странной для своей модели головой стоял возле кровати, неуклюже растопырив манипуляторы. «Я осознаю, что вы еще не полностью восстановились после путешествия, и если бы все зависело от меня, я бы позволил вам поспать подольше, но сейчас как раз тот самый час, когда вы потребовали разбудить вас». Ветш застонал. Вскоре после отлета ребят на Татуин Зима обнаружила на Рише склад запасных частей для крестокрылов. Ветш вынул деньги из общей казны, арендовал легкий коррелианский грузовик под гордым именем «Всадник Затмения» и вместе с Саурилом Кригом отправился на разведку. Отлет с Корусканта прошел гладко, полет тоже, но как только они прибыли на место, начались неприятности и повалили дружной гурьбой. Во время посадки полетели обмотки репульсационного двигателя. Оурил точно проклятый чинил их, а Ветш не менее усердно продирался сквозь мешанину религиозных запретов и постановлений Хкига, которые словно специально были придуманы для того, чтобы запретить все, что могло облегчить жизнь. Он все-таки установил место расположения склада и ухитрился приобрести запчасти. По его прикидкам, из имеющихся там деталей можно было свинтить два истребителя. Недурно, учитывая обстоятельства, но совсем не так хорошо, как он надеялся. Ограничение на использование антиграва осложнило погрузку и надолго отодвинуло время вылета. Они с Саурилом потрудились на славу и сократили задержку до 12 часов. Когда они, в конце концов, добрались до Йектхуль, Ветш имел отставание от графика на 4 дня, встревоженные физиономии перепуганных его долгим отсутствием ребят и полное личное истощение. Он был выжат до капли. Он не мог шевельнуть даже пальцем, но все-таки посадил грузовик, а потом кто-то нашел его спящим за пультом управления в рубке и отвел к койке. На нее он и свалился». Последнее, что он помнил, как с него стаскивают ботинки и заботливо накрывают одеялом. Я думал, 12 часов здорового сна поправят дело, но судя по тому, что у меня бред и галлюцинации, надежды были напрасны. Как здесь оказался дроид, который должен быть на Корусканте? Антилас протер глаза, поморгал. М3 по-прежнему стоял возле койки. «Что происходит?» – пожелал знать Ветш. «Кракен решил не спускать с нас отеческих глаз? Поскольку у меня нет глаз как таковых, сэр, и отцом я быть не могу, то вынужден ответить отрицательно». Дроид склонил голову к правому плечу. «Я не помню ни одного приказа, отданного мне моим бывшим владельцем». «Бывшим владельцем?» «Он проснулся. Наверное. Но почему тогда ничего не становится понятнее? Может быть, пора встревожиться?» Тело ныло и отказывалось повиноваться. На малейшее движение каждый мускул отзывался мучительной болью. А кстати, кто там хихикает? Пришли ко мне с Элчу. Смешок на этот раз был более явственный. В поле зрения, на то, чтобы повернуть голову, ушли последние силы, вплыл с Элчу. Алдаранец стоял в картинной позе, изящно подпирая дверной косяк. Подумал, что тебя порадует знакомое лицо при пробуждении, раз уж обстановка незнакомая. «Ага», — невпопад сказал Ветш. «Лучше всего было бы изобразить суровый взгляд, но если он прищурит глаза, веки схлопнутся, и никакое усилие их не приподнимет». «Если я правильно помню, с тебя причитается еще за предыдущую шутку. Кто послал посмертное письмо Корна на Барлеес? Мой тебе совет — побереги филейную часть». «Или что?» — Селчу сиял невиннейшей чистотой. «Думаешь, что сможешь устроить мне больше неприятностей, чем империя и республика вместе взятые?» Тикхо вызывающе выпятил грудь. Ветш прицелился и запустил в помощника подушкой. Бросок был точный, но вялый. Алдаранец перехватил снаряд на подлете. «В любое время, Антилас, когда пожелаешь. Я готов дать тебе сатисфакцию». Тикхо не выдержал тона и весело заржал. Ветш лениво качнул головой, не делая и попытки подняться. «Две безнадежные битвы разом, и не мечтай. Каф в этом доме есть? Горячий, свежесваренный и крепкий настолько, что растворит транспористил», — с готовностью откликнулся Тикхо. «Вам подать в постель, или вы все же соизволите встать с нее?» Ветш скатился с койки в ловко подставленную М3 робу. Завязывая пояс и стараясь не зевать во весь рот, он прошел следом за помощником в небольшую гостиную. Здесь даже была какая-то мебель, смешение стилей, но все сделано из легких металлических трубок и плотной ткани. Типично для космоса, удобно, легко и места практически не занимает. Ветш рухнул в кресло возле низкого столика. Селчу протянул ему кружку дымящегося кафа. Ветш взял кружку обеими руками. Он боялся ее уронить. Горячий ароматный пар ласкал губы. После первого же глотка по всему телу растеклось приятное тепло. Ветш сделал второй глоток и стал ждать, когда рассеется густой туман, затянувший мозг. Итак, каким образом здесь оказался М3? Селчо улыбнулся еще шире. «Политика». Ветш сделал третий глоток. «Дай картинку по развернутей, потому что я ничего не понимаю». «Ты сам напросился, так что не жалуйся». Тикхо налил кафе себе и устроился в кресле напротив. До того, как Иоанн Додонна пропал без вести на Явине-4, он разработал истребитель РЗ-1. Позднее Альянс все-таки поставил Ашки на вооружение. Большинство машин были собраны на мелких частных фабриках, и в результате практически каждая имеет конструктивные особенности. На той, на которой я летал на Эндере, например, стояли панели из дерева Фиджиси. Могу предположить, что собрали ее на Кардуине. «Командир, проснись, ты опять спишь». «Там были какие-то закулисные игры». Антилас зевнул, пряча лицо за кружкой. «Верно. Инком и Коэн Сайр боялись, что их крестокрылы и костыли уступят новым машинам, и все пытались уломать армию и правительство. Инком как раз нацелился на новый контракт, когда мы все вдруг взяли и уволились. Коэн Сайр распустил слухи, что мы ушли, потому что больше не доверяем крестокрылам. Энком тут же заявил, что работает над новыми моделями и будет счастлив сделать истребители разбойного эскадрона верхом совершенства и произведением искусства. Они даже стали выпускать модифицированную Ашку с поворотными лазерными пушками. Ветш, ау!» Ветш открыл глаза, кивнул и зевнул еще раз. Селчу налил ему порцию свежего кафа. «Неплохая адаптация, но из твоей лекции я так и не понял, почему у нас под ногами путается М3. Ты сам просил развернутую картину. Где мой бластер?» «Здесь, сэр». Из спальни выдвинулся дроид, в вытянутых манипуляторах которого была зажата кобура. «Я уже застелил вашу постель и приготовил одежду». Ветш потянулся за оружием. «Я уже подбираюсь к самой сути», — остановил его Тикхо. «Ты оценишь полет, поверь мне. Кто-то из больших военных, вероятно, Кракен, а может быть и сам Акбар, решил, что неплохо бы на дармовщинку поживиться в закромах Инкома, так что все вооружение разбойного эскадрона было проверено, списано на запчасти и распродано как излишки. Зима вызнала об этом раньше всех, и мы тайно скупили почти все, включая М3 и наших астродроидов». Ветш моргнул. «Излишки? Наше барахло было продано как излишки? Поврежденные излишки, металлолом, кое-чего не хватало. Например, ПЛ-1. Ветш нахмурился. «ПЛ-1? В жизни о таком не слыхал». Тикхо расхохотался. «Это кодовое обозначение пилота». Ветш прыснул, едва не опрокинув на себя обжигающий каф. «Либо кто-то на Корусканте решил нам помочь, либо захотел обеспечить нас ножами для перерезания глоток. Я бы поставил на второе. А М3 дали довеском? Нет, за него пришлось заплатить. Больше, чем мне хотелось бы, но я решил, дело стоящее». Селчу покашлял в кулак. Зраи и его персонал подали в отставку следом за нами и прибыли сюда вместе с кораблями. Теперь у нас в наличии эскадрилья в полном составе, а учитывая привезенные тобой детали, мы в деле надолго. Здорово. А как база? Не так плохо. Тикхо ткнул пальцем в сторону спальни. Даю тебе полчаса на то, чтобы привести себя в порядок, а потом устрою тебе ознакомительную прогулку. Это, конечно, не звезда смерти, но нам сгодится. Ведж осторожно поставил пустую кружку на стол, закрыл глаза и побрел в сторону спальни. Через полчаса вымытый и даже выбритый, облаченный в мешковатый комбинезон Ведж Антилас, еле переставляя ноги, брел следом за Тикхо по космической станции. Он уже выяснил, что крохотная каморка, доставшаяся ему под жилище, одно из самых роскошных жилых помещений. Душевые здесь были общими, точно так же, как и столовые. Нет, тут нашлись и отдельные обеденные комнаты, но еда готовилась на общем камбузе и разносилась по 6 залам. Те же самые комнаты служили для отдыха и развлечений. «Тут у нас 9 лифтов», — пояснил Селчу, набирая код на панели, когда они добрались до центральной оси станции. 6 для персонала, 3 грузовых. Ведж поднял руку и костяшками постучал по шершавому дюрапластовому потолку. «Здесь все такое маленькое», — удивился он. «Даже я чувствую себя великаном». «Все компактное», — поправил Селчу. «Лично мое мнение, это сделано специально, чтобы у штурмовиков возникли проблемы, приди им в голову взять станцию приступом». Воображение немедленно сваляло дурака, выдав картинку пробирающихся по коридору имперцев. Дарту Вейдеру определенно пришлось бы опуститься на четвереньки. Двери лифта открылись. Селчу первым вошел внутрь и продолжил экскурсию, время от времени с неудовольствием поглядывая на развеселившегося командира. «Станция имеет 25 уровней вверх от доков и столько же вниз. Я усадил М3 высчитывать, во что нам обойдется расчистить 10 нижних уровней для персонала. Я буду чувствовать себя лучше, когда здесь останутся только свои», — признался Ведж. Подцепив пальцем отошедшую обшивку кабины, он пытался отодрать ее дальше, за что и получил от хозяйственного Селчу по рукам. «Все равно Иссорд со временем узнает, где мы прячемся». «Согласен. Но если мы выкинем отсюда народ, она узнает об этом еще раньше. Босс, перестань дергаться, здесь осталась только обслуга. Избавимся от них и сами будем латать прохудившийся водопровод. Ты давно имел дело с фановыми трубами? Так что закрой клюв, птичка моя». Тикхо весело подмигнул. «Мой желудок еще помнит день, когда ты дежурил на камбузе на Хоте. Тот таунтаун был просто «вас понял, конец связи». Ведж нацелился было на кусок обшивки, посмотрел на помощника и сунул кулаки в карманы. «Они знают, что подвергают себя опасности. Кажется, после Синджа они считают Иссорд просто ангелом с Лун и Его. Я переговорил с ключевыми работниками. Им известно о возможных неприятностях. По-моему, они думают, что пока мы здесь, они в большей безопасности, потому что мы отпугнем всякий сброд. А они не думают, что доход у них резко сократится». Лифт остановился. За раскрывшимися дверцами обнаружилась летная палуба. Какой-то эстет сделал стены из транспористила, так что первое впечатление оказалось очень ярким. Станция парила на Ягдхуль, что само по себе было достойно интереса. Небольшой мир с 3 спутниками, которые вращались в направлении, противоположном вращению самой планеты, вызывая высокую приливную волну и волнение в атмосфере. Атмосфера вскипала, закручивалась исполинскими вихрями, толстый серый слой облаков подсвечивался снизу красно-белыми вспышками молний. Как-то сложно поверить, что в этой мясокрутке может возникнуть жизнь. Ведж привычным жестом заложил руки за спину. Неудивительно, что гивины обзавелись экзоскелетом и неплохо чувствуют себя в вакууме. «Им повезло. Наша атака разгерметизировала станцию», — поддакнул Селчу. «Так что местным жителям пришлось упрашивать гивинов заняться ремонтом. Теперь все в порядке, с единственным минусом. Во время инспекции ремонтных работ погиб станционный смотритель». Ведж нахмурился, вспомнив престарелого Твиллика с рябым лицом. А смотрители говорили, что он настолько же льстив и жаден, как душа ситха черна. «Его звали Валсиль Тор, верно?» «Кажется. Похоже на то, что он попытался выклинчить у Гивенов взятку. Они согласились обговорить условия у Торо в офисе, а там случилось фатальное падение давления. Тикхо даже передернуло при воспоминании. Твиллика высосало наружу сквозь дыру размером в кулак. Гивены вышли и запечатали дыру. Значит, станцией никто не управляет. Это был не вопрос, это было утверждение. Местные создали нечто под гордым названием «Экономического совета» и вполне справляются. Надо будет кого-нибудь выделить для связи с ними, но я еще не придумал кандидата на эту должность. Вспомнив о самоназначении себя на роль экскурсовода, Тикхо сделал широкий жест. Собственно, это и есть летная палуба. В ней 10 уровней, 6 центральных доки, склады и мастерские, 4 внешних, жилье обслуживающего персонала, лавки, 2 забегаловки, место пристанища дальнобойщиков и вольных торговцев. Еда в забегаловках точно такая же, как и везде, но у нас свет потусклее и цены нестабильнее. Знаешь, при должном гарнире тот таун-таун сошел бы за деликатес. Как скажешь, Ведж, верь во все, что захочешь. Селчо указал на треугольную вытянутую платформу, уходящую в пространство. Корабли садятся вон там, разгружаются, берут или обменивают груз и улетают. Если экипаж хочет задержаться подольше, то корабль паркуется на орбите, а экипаж перебирается на станцию в челноке. Ангары здесь не шибко просторные, зато зарезервированы за нами, хотя и залетным парням найдется место для ремонта. Довольно честно. К станции подходила небольшая яхта. Узкий корпус и загнутые вниз плоскости напомнили Веджу рыбку, что водится на Карелии. Похоже, прибыл скат-пульсар. Они что-нибудь передали? Нет, зато со счетов Хуфа Дарклайтера нам перечислена некоторая сумма, что несколько странно, но само по себе вселяет оптимизм. «Люблю хорошие новости», – пробормотал Антилас. «Пойдем, встретим их, а заодно посмотрим, что нам принесли наши деньги». Глава